Глава 14. Когда сгущаются тучи, стоит достать зонт. Диана. Как только стихли шаги Микки, я выскользнула обратно в коридор. Мне надо в оранжерею. В тот миг я не думала, что отцу делать там ночью. Я найду его. Хоть весь дворец на уши подниму, но найду. Бежала так, что едва не наступала на подол собственного платья. Мне нужно было его увидеть, рассказать и убедиться, что королева ошибается, а главное — предупредить. Свернула за поворот и едва не сбила кого-то с ног. «Диана?» Папа подхватил меня. Он снова применил иллюзию садовника и как раз выходил из крыла для слуг. «Нам надо поговорить». Отец огляделся и увлек меня в ближайшую нишу у окна, призвав охранные заклинания. «Папа, на короля было покушение», — тараторила я. «И они думают, что это ты. Королева убеждает Риона найти тебя и арестовать». «Тише, тише». Отец опустил руки мне на плечи. «Спокойно, девочка. Давай по порядку. Я слышал грохот, как раз хотел узнать, что произошло». «Значит, это не ты?» Сердце встрепенулось от радости. «Диана, девочка моя, смерть Риона или Регины не входит в мои планы. Наоборот, мне оба нужны живыми и здоровыми. А вот кому мешает юный король, это уже любопытно. Мне надо взглянуть на место преступления. Где это произошло?» «Магистры сказали, что магическая искра возникла в спальне Риона. Там все выжжено». «Понятно. Но что ты там делала, дочка?» «Я услышала шум и прибежала». Наверное, это был первый раз, когда я попыталась солгать отцу. «Не ври». Тут же посуровил он. «Мы с Рионом гуляли в саду, когда раздался взрыв. Он вчера на маскараде попросил о встрече, я согласилась». «Хорошо, допустим. Но зачем ты с ним отправилась выяснять, что произошло? Это могло быть опасно, Диана». «Там уже были магистры, ничего опасного, папа». «Держись подальше от подобного. Если тебя будут слишком часто видеть рядом с королем, следующей целью можешь стать ты. А сейчас возвращайся к себе, не беспокойся. Если можно выяснить хоть что-то, я это сделаю». «Можно я с тобой?» — попросила тихо. «Нет, Диана». «Папа, пожалуйста, иначе я не смогу успокоиться». «Хорошо». Не выдержал отец. «Держись за мной». Только вместо того, чтобы направиться в спальню Риона, он вышел в сад. Здесь по-прежнему было многолюдно. Но папа каким-то особым чутьем различал, есть ли впереди человек, и обходил всех, кто мог нас заметить, пока мы не оказались под окнами королевской спальни. Их было легко узнать по черным обуглившимся рамам. «А теперь не мешай и не шевелись», — приказал отец. Он призвал магию, и будто сияющий купол отгородил нас от мира. Судя по всему, это было заклинание невидимости. Увы, я не умела создавать ничего подобного, но в теории знала, как оно работает. Отец начертил на земле символы кинжалом и закрыл глаза, прислушиваясь к чему-то неслышимому для меня. Затем поднялся, взглянул на окна и застыл. Мне показалось, будто сейчас он не здесь, а там, внутри спальни, разглядывает невидимкой место преступления. Прошло минут пять, прежде чем папа пошевелился снова. «Идем». Увлек меня, убирая купол. «Что там?» Не выдержало его молчание. «Действительно покушение. Есть вероятность, что работал черный маг. Хоть и замаскировал все под боевую магию. Проклятие огня — редкое заклинание, оно не каждому под силу. Значит, маг высшего уровня. Целью, конечно, был король. Маг рассчитывал, что его величество спит. Основной удар пришелся на кровать. Благодаря вашей прогулке в саду пустую. Но комнату, я думаю, кто-то стерег, потому что есть отголоски чужой смерти». «Магистры сказали слуга». «Думаю, они правы. Так что наш преступник близко, Диана. Кто угодно не может гулять здесь ночами. Этот человек должен хорошо знать дворец и быть уверенным, что его никто не потревожит, пока он будет плести заклинание. Так что преступник все еще где-то здесь, готов поклясться. И что же нам делать? Меня била дрожь, я никак не могла успокоиться. Тебе вернуться к себе и лечь спать, а я... Я подумаю. Не нравится мне все это. Боюсь, в первоначальный план придется внести коррективы. Идем, я тебя провожу. Я не сопротивлялась. С каждой минутой становилось все страшнее и страшнее. Отец молчал, и от его молчания меня охватил ужас. Так и хотелось взмолиться, чтобы он поговорил со мной. Но папа довел меня до двери и оставил, а сам удалился. Пришлось войти в комнату, раздеться и лечь. Но до самого утра я не могла уснуть. Стоило закрыть глаза, как чудился обугленный дверной проем, черные пустые рамы. Как же страшно! Я поднялась ни свет ни заря. От завтрака отказалась, и вместо того, чтобы отправиться на прогулку с подругами или отдыхать в своей комнате, вдруг поняла. Я хочу видеть Риона. Убедиться, что с ним все в порядке. Но часы едва показывали 9. До 10 мерила шагами комнату. В половине 11 попросила Мику помочь надеть бледно-розовое платье и зачесать волосы. Пока она возилась с застежками и тесемками, пробила 11. Время не такое уж и раннее. Набралась смелости и пошла на половину короля. Да, необдуманно, да, не совсем прилично. Мика семенила за мной, негоже юной девице разгуливать в одиночестве. У входа на половину Риона стояла стража. «Простите, леди, дальше путь закрыт», — поклонился один из гвардейцев. «Прошу, скажите его величеству, что его просит о встрече Диана Айлинор». Не сдавалась я. «Хорошо, я прикажу доложить о вас», — ответил гвардеец и подозвал слугу. Тот вернулся быстро, заученно поклонился и пригласил меня следовать за ним. Мы прошли через ряд комнат, пока не оказались в большой приемной. У двери толпились какие-то люди. Да, не самый удачный момент для встречи. Видимо, аудиенция у короля была в самом разгаре. Но Рион согласился со мной увидеться, поэтому я приказала Мике. «Жди здесь». «Но госпожа...» Воспротивилась была она. «Я иду к его величеству, тебе там не место». Конечно, я не хотела обидеть добрую Мику, да и сама не привыкла быть знатной дамой. Но сейчас внутри бушевали смятение и пожар, поэтому не было сил думать еще о чем-то. Передо мной распахнули двери, и я вошла в королевский кабинет. Рион был там. Здесь же находился еще один мужчина, наверняка его секретарь. Но король сделал знак, и тот тут же вышел. Риональд выглядел усталым. Наверное, он, как и я, почти не спал, а может и совсем. «Рад видеть тебя!» Все-таки улыбнулся он. «Что-то случилось?» «Нет, просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке», — ответила я. «Преступника не нашли?» «Пока нет, но ищут. Не о чем волноваться, Диана. У меня много врагов. Других претендентов на престол нет, вот им и кажется, что можно убить меня и получить трон. Поэтому матушка так и торопится с отбором. Будет наследник, а лучше не один, и мое положение упрочится. Тем более до моего магического совершеннолетия осталось всего полгода. Не волнуйся, время от времени такие попытки бывают. Преступника отыщут, все снова войдет в колею». Я и сама смутилась своего порыва. Наверное, со стороны выглядело глупо ворваться в чужой кабинет, еще и королевский. А я ведь не являюсь для Риона официальной невестой, только одной из кандидаток на этот титул. И моя репутация от такого вольномыслия ничуть не улучшится. Зато я успокоилась. Рион был жив и здоров, а усталость проходит. Это не болезнь. «Прости, что помешала», — сказала я. «У тебя аудиенция». «Да, обычный прием со всякими прошениями. Спасибо, что отвлекла. Хоть минута передышки в ворохе государственных проблем. Послушай». И вдруг снаружи послышался шум. Он нарастал, как будто к дворцу летел огромный рой ос. Мы с Рионом бросились к окну. Вовремя, чтобы увидеть, как открываются дворцовые ворота, и на подъездной дорожке появляется экипаж. «Это еще кто?» — нахмурился король. «Почему пропустили? Я же приказал». «Что ж, Диана, выясним, кто почтил нас своим присутствием». «Вильшток!» «Франкерс!» «Да, ваше величество!» В дверях немедленно появились гвардейцы. «Немедленно узнать, кто это приехал и почему снаружи шум. Доложите мне как можно скорее». Как только гвардейцы скрылись за дверью, Рион недовольно закусил губу. «Кто же это может быть?» — прошептал он. «И так не вовремя. Надеюсь, не очередные послы? Хотя те являются с большей помпой. А здесь просто шумовой эффект, легкий магический кокон, который используется при малых порталах. Кто бы это ни был, он сильный маг. Еще и эта аудиенция. Будут все таращиться. Ваше Величество!» Посланные гвардейцы уже появились в дверях. «К вам принц Кейден Бальвильский». «Что?» Я едва сдержала возглас. А вот Рион не сдержал, на миг теряя самообладание. Тут же взял себя в руки и нацепил маску невозмутимости. Но я по глазам видела, как он изумлен, и удивлялась не меньше его. Почему папа вдруг решил вернуться во дворец под своим настоящим именем? Из-за вчерашнего покушения? Или были некие другие цели? Может, хочет доказать, что это не он? Но времени хоть на какие-то раздумья не осталось, потому что в коридоре среди вдруг воцарившейся тишины уже слышались знакомые шаги. «Прикажете впустить?» — спросил побледневший гвардеец. Видимо, он прекрасно знал, кто такой принц Кейден. Либо ему успели объяснить. «Проси!» — кивнул Рион, снова усаживаясь к столу. «Диана, что бы вы ни услышали, не вмешивайтесь». А я почувствовала, как вспыхнули щеки и даже уши. «Сейчас папа увидит меня в королевском кабинете. То-то мне потом будет». Постаралась стать маленькой и незаметной. Двери распахнулись, и раздался голос слуги. «Его высочество Кейден Бальвильский, к его величеству Риональду II». Если бы от удивления можно было лопнуть, как воздушный шар, я бы именно это и сделала. Потому что по живому коридору из посетителей к нам двигался принц. Мужчина, которого я видела, больше не был моим отцом. Куда подевался солдат приграничья или даже скромный садовник? Нет, это действительно был принц. В идеальном черном камзоле, кипенно-белой рубашке, узких черных штанах, только входивших в моду. А вот шрамы папа спрятал под иллюзией. Хотела бы я знать, зачем. Стыдился? Не желал показывать? Но самым удивительным было не это. В руках он держал тонкий серебристый поводок, и перед ним вышагивало существо, от одного вида которого у меня тряслись колени. Это был самый настоящий горный гускус. Как раз такой, который когда-то чуть не лишил меня отца. Длинное кожистое тело без намека на шерсть. Голова — череп, похожий на собачий, обтянутый кожей. Длинный хвост с ядовитым жалом. Острые зубы, с которых капала слюна, прожигая пол королевской приемной. «Подержи». Отец кинул слуге поводок, и тот едва не сполз в обморок. «Добрый день, ваше величество». Он склонил голову в положенном поклоне, но сделал это так, словно оказал королю великую честь. «Нет». Я совсем его не знала. Откуда взялось высокомерие? Придворный лоск? Плавность в каждом движении и в то же время опасность? «Ваше высочество!» Рион был слишком хорошо воспитан, чтобы высказать в глаза все, что думает о появлении папа. «Чем обязаны?» «Ваше величество, думаю, вам известно, что ваш батюшка и мой безвременно почивший брат приговорил меня к 20 годам изгнания. Так вот, этот срок истек почти год назад, Я долго думал, но решил, что пора вернуться в родную Ариосу. Надеюсь, мои комнаты свободны?» Рион явно не знал, что сказать, поэтому в комнате повисла тишина. Не ответить невежливо, ответить — подумают, что король отчитывается. «Я распоряжусь приготовить их для вас». Рион заставил себя улыбнуться. «Надолго вы вернулись, ваше высочество?» «Надеюсь, что навсегда, ваше величество», — заверил отец, и Реональд едва сдержался, чтобы не закусить губу. «С вашего позволения, отправлюсь засвидетельствовать свое почтение вашей матушке и выразить соболезнования, которые по причине изгнания выразить не мог». «Можете идти», — милостиво разрешил король. Отец мазнул по моей фигуре безразличным взглядом, будто мы вовсе не были знакомы. «Ох, и достанется мне!» Он забрал у слуги поводок, и бедняга, кажется, только начал дышать. Двери закрылись. «Прием окончен», — рыкнул Рион. «Скажите всем, что продолжим завтра, и оставьте меня». Кабинет мигом опустел, осталась только я. «Ваше Величество», — не рискнула назвать его по имени. «Прости, Диана», — Рион устало потер виски. «Это всего лишь мой дядюшка, но давай я расскажу тебе эту историю сегодня вечером. Ты встретишься со мной в цветочном лабиринте?» «Да, конечно». «Тогда буду ждать тебя в 10. А сейчас, извини, мне надо решить, что делать с любезным родственником». Я поторопилась попрощаться и выскользнула из кабинета. Сердце билось так быстро, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Зачем? Зачем папа решил вернуться под своим именем? Что-то изменилось? Надо узнать. Но пока что к нему приковано слишком много внимания. Хотя я была уверена, он сам найдет возможность увидеться со мной, и вот тогда я выслушаю все о правилах поведения юных леди в королевских дворцах.